Поскольку маленькие дети не понимают, почему это произошло, они обвиняют в этом себя. Если бы они были красивыми, умными, безупречными, такого никогда бы не случилось. Дети дошкольного возраста сегодня стали частью более беспокойного, шумного и стремительно меняющегося образа жизни, чем их сверстники, жившие в другие времена. Стиральные машины грохочут, гигантские грузовики ревут, как танки. Вы идете с ребенком не в маленький магазинчик, а в огромный универсам. Немногие малыши придерживаются простого жесткого режима. Вместо этого они повторяют вслед за родителями любые отступления от него, что также делает их жизнь более нестабильной. Больше всего это относится к телевизору. Стимуляции, постоянно подрывающие крошечный несозревший мозг по несколько часов в день. И, конечно, это все новые продукты, полные консервантов и прочих химических веществ, которыми питаются не только взрослые, но и дети. Жизнь взрослых тоже изменилась. Планета делается невероятно перенаселенной. Безумное скопление стекла, бетона и машин обесчеловечивает наши города. Восхитительные леса, поля и маленькие городки былых времен заменили суперавтострады и небоскребы. Возросла экономическая необходимость работать обоим родителям. И все больше женщин должны работать для удовлетворения своих собственных потребностей. Детей перебрасывают с рук на руки. Быстро поднимают в 7 часов, одевают, кормят завтраком и отводят в детский сад, где они проводят целый день, пока вечером их не заберут домой. Как это не похоже на большую семью, жившую 100 лет назад? Тогда, конечно, тоже были свои проблемы, но условия жизни маленького ребенка во многом отличались от сегодняшних. Может быть, мы никогда не обретем вновь спокойствие былых времен, но мы должны сделать все для того, чтобы облегчить ребенку восприятие окружающего мира. Для этого необходимо убрать половину всех развивающих игрушек из кроватки и манежа. Пара погремушек, мягкая кукла, мячик — этого вполне достаточно для того, чтобы малыш спокойно играл. Для умственного и эмоционального развития младенца намного важнее, чтобы у него была возможность дрыгать ножками, протягивать ручки и вертеться. Куда полезнее взять его на руки и поговорить с ним. Дважды подумайте, если захотите отступить от привычного для него режима. Это прекрасно для взрослых, но дети, которым меньше 5 лет, с трудом приспосабливаются к его нарушению. Чтобы ребенок перестал страдать от бессонницы, составьте ему такой распорядок дня, который соответствовал бы его возрасту. Малышам нравится, если они знают, когда у них завтрак, отдых, прогулка в парк, когда наступает время сна. Вы скажете, что не в силах следить за режимом ребенка, так как вы работаете. Конечно, это трудно. Но постарайтесь отдать его в детский сад, в расписании которого большое место занимает игра с красками, глиной, песком, водой, в котором режим не похож на школьный, не перенасыщен учебными занятиями, которые неестественны для детей дошкольного возраста. Выбирайте детсад, в котором воспитатели менее строгие, не ругают за беспорядок или грязь, знают, как помочь детям продвинуться вперед в своем развитии, без того, чтобы они чувствовали себя виноватыми или испуганными. Если будние дни у вас выдались беспокойными и трудными, постарайтесь, чтобы выходные прошли спокойно. Поход в осенний лес за разноцветными листьями, целый день игры в песке на пляже, поездка в зоопарк и так далее. Оставьте время для того, чтобы повозиться с ребенком, почитать ему сказку. Будьте последовательны, соблюдая привычный для него режим. «Сейчас мне пора купаться», — гордо объявляет 2-летний малыш. «Я всегда беру в постель мишку, зайку и мою любимую куклу», — уверенно говорит другой. Не спешите сразу добиться успеха. Проблемы, связанные со сном, не проходят быстро и легко. Менее напряженная и более стабильная жизнь — способствует их решению. Постарайтесь сделать жизнь ребенка более спокойной. Конечно, для того, чтобы развиваться,